В дверь каюты просунулась голова дядьки Кириллы. «Эй, старая, чего заспалась? Кушанье с поварни привезли». «Ахте, Господи!» — отвечала Егоровна, зевая и живо поднимаясь с лавки. Пока няня кряхтя одевается за занавеской, в каюту вбегает Маша, веселая и оживленная. «Здравствуй, сестрица!» — говорит Алеша, радостно вскакивая на лавке босой и в длинной рубашонке. «Здравствуй, братец!» — отвечает она, захватывая обеими руками голову мальчика и целуя его в обе щеки. Егоровна проворно одевает и умывает мальчика. Потом дети входят в каюту Василия Григорьевича. «Ну, дитятка мой, поздоровали, почевал, да какие сны видал!» — обратился Шкурин к Алёше, после молитвы усаживаясь за столик напротив мальчика и тщательно засовывая салфетку за воротник. «Мне, дядюшка, наша гнедая лошадка снилась, будто я на ней ездил очень быстро, и таково легко!» «Быть тебе кавалеристом! Это уж как есть!» — весело заметил Шкурин. «Ну, а тебе, Машутка, что-нибудь снилось?» Маша отвела голову в сторону и посмотрела на Шкурина сбоку, совсем так, как это часто делала ее мать. «А мне, батюшка, такое приснилось, что я долго не забуду, будто иду я по дороге, а впереди распутье. Один путь идет прямо, а сам ровный-прировный, а другой путь заворачивает в сторону, да притом все забирает вверх да вверх, и такой он крутой, что только карабкаться по нему. Вот и остановилась я в раздумье, куда идти, и будто голос откуда-то говорит: иди смелее вверх. Тут и стала я подниматься, да боюсь не упасть бы. На этом и проснулась». «Ишь ведь как!» — проговорил Шкурин, качая головой. «Это, дочка, неспроста. Ведь путь — это жизнь, посему и заключить должно, что жизнь твоя нелегкую будет». Шкурин ел молча, мерно и методически двигал челюстями из стороны в сторону. Он напоминал жующую лошадь. Дядюшка о чем-то сосредоточенно думал, и Алеша догадывался, о чем именно. Непременно о гардеробе государыни, ведь дядюшка почти всегда об этом думает. Закончив есть, Шкурин аккуратно вытер себе губы, откинулся к стене, по своей обычной привычке сплел руки на животе и сказал довольным тоном: «Ну, дети, вчерась государыня наказала мне привести вас к ней на галеру. Вот сейчас и поедем». Вот снова прошли по темному коридору, спустились по трапу, украшенному резными перилами. Через раскрытую дверь вышли к наружному трапу, у основания которого уже ждала шлюпка. Дух захватило от света, простора, свежего ветра. Дядюшка схватился за парик. Маша пригнулась, уцепившись руками за полы платья. Господин в треуголке поднялся из шлюпки навстречу идущим, подал руку дядюшке и Маше, потом взял на руки мальчика и усадил между ними. С замирающим от восторга сердцем мальчик оглядел широкую голубоватую речную равнину с мелкими волнами, веселыми и бойкими, зеленовато-синие берега, проступающие вдали. Повернувшись влево, он увидел длинные низкие галеры с острыми носами, выступающими в стороны упорами для весел, с высокой кормой, с причудливым лесом мачт, окруженных вантами, с длинными вымпелами, которые змеились на ветру. Вот впереди появилась императорская галера. Выступили две мачты, как великаны, раскинув в стороны и наклонив вперед косые руки реи с пухлыми свертками серых парусов. Медленно развивалось по ветру желтое полотнище императорского штандарта с черным двуглавым орлом. Горделиво поднималась высоченная корма с раззолоченными окнами, с белым балдахином наверху, с колоссальным андреевским флагом. Шлюпка приблизилась к галере и осторожно подошла под великолепный трап, обитый золотистым бархатом. Гребцы схватились за поручни в борту. Подскочившие лакеи помогли приехавшим подняться на трап. По трапу, убранному коврами, пошли вверх и на пути столкнулись с Шаргородской.